Отца и Сына и Святого Духа. Святая Церковь сегодня воспоминает и прославляет память святых праотцев, то есть всех ветхозаветных праведников, которые жили до Рождества Христова, начиная с первого праотца Адама. Какое отношение имеют ветхозаветные праведники к событию Рождества Христова? И почему мы призываемся подражать им, чтобы нам, христианам, достойно приготовиться к встрече этого величайшего события? Большое и очень большое отношение имеют ветхозаветные праведники к событию Рождества Христова. Первый праведник Адам за грех послушания воли Божией, изгнанной из рая и обреченной, сужденной на смерть и вечные страдания, получил в утешение себе обещание от Бога, что некогда родится от семени жены Спаситель, который должен загладить вину человека правосудием Божьим, примирить его с Богом и возвратить потерянный рай. И Адам должен был веровать в это. И он уверовал в это, в исполнение этого обещания Господня. Этою верою, в умеющего родиться от семени жены Избавителя и надеждою на возвращение в себе утраченного рая, он жил. Этою верою и надеждою он сохранял союз с Богом, получал от Бога милости, оправдания и спасения. И вот так эту верою, надеждою Адам жил и спасался, оплакивая свое грехопадение. Эту же верою в будущего, грядущего Спасителя до Рождества Христова должен был жить и спасаться и весь человеческий род. Но, между прочим, не все люди, пришедшие от Адама, сохранили эту веру в истину Бога и в это обетование. После грехопадения первого человека греховная зараза настолько развелась в миру, что большая часть людей совершенно забыли Бога и утратили веру в обетование Божие о пришествии в мир Христа Спасителя. И с течением времени это развращение настолько приняло такой большой размах, что после 2256 лет от створения мира человеческий род вообще же оказался недостойным своего существования на земле. Господь истребил его всемирным потопом, оставив лишь за веру и праведность одного Ноя, его семейства. И от него Господь произвел новый человеческий род. Но с течением времени и этот новый человеческий род также постепенно стал забывать, утрачивать истинную веру и веру в обетование Божие. Так что через это все люди лишились благоволения и милости Божьей. Лишь только один, Авраам, оказался достойным этой милости Божьей, и он Богом был наречен отцом верующих, и через него Господь также произвел новый народ, которому поручил хранить истинную веру в Бога и в Божье обетование о Рождестве Христовом. Этот народ, избранный Богом, был народ еврейский. Но и этот народ, которого Господь избрал себе, также был не на высоте своего положения. Очень часто он прогневлял Господа и своим неверием, своими злыми делами, так что даже однажды при Моисее Господь хотел истребить весь еврейский народ за его вероломство, но лишь только благодаря усердной молитве пророка Моисея, его ходатайству, Господь не исполнил своей угрозы, отменил. И надо сказать, что и до избрания еврейского народа в избранный народ, и после его избрания не большинство людей, а меньшинство людей, подчас даже незначительное количество людей, которые оставались верными Богу, сохраняли истинную веру в Бога и хранили вот это Божие обетование о пришествии в мир Христа Спасителя. И вот ради этого-то меньшинства, ради вот этих-то ветхозаветных праведников, Господь и изливал свою милость на людей. Не было бы этого, Господь бы истребил бы человеческий род до конца. Но, как говорит пророк Исаия, святыми стоит и держится мир. Своей верой и благочестием ветхозаветные праведники, задаваемые из поколения в поколение, оно предоставило и воспитало честнейшую Херувим и славнейшую Серафим, пречистую Мать Спасителя, святую Деву Марию. Вот таково большое отношение имеют ветхозаветные праведники, праведцы, к событию Рождества Христова. Они в деснице Всевышнего, они послужили делом искупления человеческого рода. Поэтому мы, естественно, мы не можем не прославлять святых праведцев, так служивших делу спасения человеческого рода. И надо сказать, что ветхозаветные праведники свою веру и благочестие сохраняли среди всеобщего развращения, среди опасности, среди искушений, соблазна. И при том, при отсутствии тех благодатных даров и средств, которым мы в изобилии пользуемся христиане сейчас. И вот, несмотря на это, среди таких неблагоприятных условий, они именно показали удивительные, так сказать, подвиги своей истинной веры и дел благочестия. Так что мы сейчас, христиане, удивляемся их подвигам, их благочестивой доброй жизни. Праведный Авраам такую имел твердость веры, что он без всякого колебания готов был по слову Господню принести в жертву Богу заклад своего единородного единственного сына Исаака. Добрый, кроткий, послушный сын, настолько был послушным своему отцу, что без всякого прикословия подчинился воле своего отца, согласился отдать себя для заклада. Святый пророк Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном царя, дочери царя фараона, и захотел лучше страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Три отрока, Анания, Азарий, Мисаил, так сказать, для того, чтобы сохранить свою правую веру, да, захотели лучше пострадать в пищи Вавилонской и не воздали божеских почестей истуканам. Святый пророк Даниил готов был, чтобы быть брошенным в рог львиный, но чтобы именно сохранить свои обычные молитвы истинному Богу. Святые праведные Енох и Илья настолько так любили Господа, такую имели ревность к Нему, во всем стараясь Ему угождать, что живыми были взяты на небо. И вообще, ветхозаветные праведники ради веры грядущего Христа Спасителя, они побеждали царств, творили правду, по слову апостола Павла, зарождали уста львов, угошали силу огня, иные за веру ствовали и побои, поношения, темницы, узы были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча, скитались в милых и поздних кожах по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, терпя недостатки и ослабления. И все эти праведные, которых весь мир не был достоин, вот так хранили истинную веру в истинного Бога. И вот ради этого-то меньшинства Господь и хранил мир и изливал свою благость и на всех живущих людей. Поэтому вот мы, церковь наша христианская, искать торжественно вот, и прославляет ветхозаветных праведников, святых от первого праведства, Адама, Авеля, Еноса, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Самуила, Иосифа, Иова, Моисея, Давида, их пророков, Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, других пророков, пророков Илью, Елисея, Иоанна Крестителя. Но, вспоминая и прославляя ветхозаветных праведников, братья и сестры, мы должны не только их прославлять одними словами, песнопения, но главным образом должны создать своими делами, подражать их вере и их доброй, Богу угодной жизни.